Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. Ответь мне зачем, просто зачем. Искал тебя столько бессонных ночей. Манит тебя, будто магнит. Когда я не рядом, сердце болит. Тук-тук, давай не залипай. Топ-топ, танцы давай. Отключи мобилы, будто нас нет. Летим с тобой, солнце в рассвет. Малая топ, сердце выбило сотку. Девочка спейс в убитых кроссовках. Фото, комменты, Лойса, летим к облакам. Там, где неонный туман, дым по легким, нот, раш. С ней по жизни лишь карт-бланш. Ей не надо ни капли гламура. Лови стрелу амура. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. Белая девочка, девочка пай. Проблемы бросай, давай, детка, порхай. Только смотри, не улетай. Давай, не стесняйся, руку давай. Ее секси-глазки вводят в экстаз. В животе бабочки там кружат вальс. Будто нет нас, есть только мы. Любишь меня, так сердце лови. Шторит меня, будто бурбон. Я будто Димаста, а ты мой бибон. Зачем мне трон, как принц я ноль. Ведь ты королева, я значит король. Вязные кеды ведут по дворам. А по двородням к этой мадам. И здесь как будто мы движемся в лайф. Ведь у нас с тобой лайф. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. А у нас с тобой лав. По сердцам Купидон пиф-паф. А у нас с тобой лав.